Глава 13. Утро встретило меня серым светом, пробивающимся через вход в пещеру. Я проснулся от того, что красавчик беспокойно ворочался у меня на груди. Его крошечные лапки перебирали складки рубашки. Лихорадка отступила не полностью. В теле все еще ощущалась слабость, будто кто-то выкачал половину крови. Но жар больше не пылал под кожей. Плечо ныло тупой болью, но это была обычная боль от заживающей раны, а не та огненная агония, что терзала меня ночью. Я осторожно сел, стараясь не потревожить горностая. Голова слегка закружилась, но устоял. Неплохо. Афина тут же подошла и обнюхала меня, тихо заурчав. Ее состояние удивило. Раны затягивались намного быстрее, чем я ожидал. «Все было тихо, девочка?» — спросил я, проводя рукой по ее голове. Она прижалась мордой к ладони и тихо мурлыкнула. Красавчик спрыгнул и подбежал к кошке, приветливо тявкнув. После вчерашней схватки зверек словно переродился. Исчезла та робость, что была раньше. Забавно. Похоже, он считает себя моим телохранителем. Я вдохнул прохладный утренний воздух, пахнущий мокрой землей и хвоей. В голове постепенно прояснялось, и, наконец, можно трезво оценить произошедшее. «Знаете что? Нам опять нужен другой подход». Афина повернула голову в мою сторону. Я пытался навязать этому миру свои правила. Продолжил, больше размышляя вслух, чем разговаривая с питомцами. Думал, что знаю, как охотиться на любого зверя. А оказалось немного не так, хоть и пытался адаптироваться. Да, мои навыки пригодились. Без них я бы не выжил в опасной зоне и дня. Но их оказалось недостаточно. Против такого противника нужны другие методы. Пробормотал я, проводя пальцами по шерсти красавчика. Не я должен выслеживать ветряную рысь. Мне должны помогать мои звери, потому что еще Григор сказал, что в этом и есть мощь зверолова. Сел ровнее, чувствуя, как в груди разгорается знакомый огонек азарта. Мне не нужно было переигрывать ветряную рысь в ее собственной игре. Мне нужно было создать команду, которая превзойдет ее в том, в чем она сильна. Невидимость против скрытности, чутье против хитрости, скорость против магии. Но для этого мои питомцы должны стать еще сильнее. Этот день я проведу, полностью сосредоточившись на тренировках. «Афина?» — позвал я кошку. «Пошли-ка наружу. Урок номер один». Она навострила уши и вышла вслед за мной. Я сел на корточки рядом с ней и протянул руку. «Смотри внимательно, девочка». Татуировки на моих руках слабо вспыхнули, и я почувствовал, как между нами усилилась связь. Через нее я начал передавать образы. Не слова, а картинки, ощущения. Коснулся ее морды, указывая на точку чуть ниже уха. «Видишь, здесь у зверей проходит сонная артерия, но она глубоко под мышцами. Ты и так инстинктивно целишь в горло, это правильно. А вот сюда, — я указал на внутреннюю поверхность бедра, — мало кто думает кусать в бою. А зря». Афина замурлыкала, понимая. Через связь я показал ей образ крупного зверя, отмечая точки на внутренней стороне лап. Бедренная артерия проходит близко к поверхности. Если попадешь сюда клыками или когтями в прыжке, противник быстро ослабнет от кровопотери, даже если твой яд подействует не сразу. Затем указал на собственную подмышку, потом на область паха. У людей то же самое. Если враг поднимет руку с оружием, вот тебе цель. Кошка внимательно смотрела на указанные места, а потом осторожно коснулась лапой моего запястья, словно проверяя. «Нет, ты инстинктивно атакуешь запястье. Это нормально», — мотнул я головой. «Но про заднюю поверхность колена не знаешь». Я показал на ее скакательный сустав. «Здесь проходит сухожилие. Если их повредить, даже самый быстрый зверь превратится в хромого калеку. Но цели эти маленькие, нужна точность. И главное, они работают, только если нападать сзади или сбоку, когда противник не ждет». Закончив урок анатомии, я встал и посмотрел на Афину серьезно. Она внимательно следила за мной, но понимала ли все до конца. Кошка умна, это несомненно. Но объяснить такие тонкости словами — одно дело, а применить на практике — совсем другое. Я мог только надеяться, что ее хищные инстинкты дополнят мои наставления. В любом случае, теория без практики мертва. Все это придется отрабатывать в деле, пока навыки не станут автоматическими. Теперь другое. Используя невидимость. Она тут же полностью растворилась в воздухе. Даже зная, где она стоит, я не видел никаких признаков ее присутствия. Ни искажений, ни теней, ничего. «Хорошо», — одобрил я. «Теперь двигайся бесшумно. И помни, дело не только в том, чтобы не наступать на ветки. Не задевай листву, не шурши шерстью о кору деревьев». Сразу прислушался, пытаясь отследить ее движение. Звуков не было, но через несколько секунд услышал легкий шелест листьев. Она задела ветку. «Стоп! Ты слишком торопишься. Каждый шаг проверяй дважды. Сначала нащупываешь землю лапой, потом переносишь вес». Афина материализовалась с явным раздражением, но я видел в ее глазах готовность учиться. «Покажи еще раз. Медленнее. И помни про ветки над головой». На этот раз она двигалась осторожнее. Звуков почти не было. Но тут ветер сменил направление, и я уловил ее запах. Мускусный, едва заметный аромат крупной кошки. Странно. В описании навыка указана маскировка от всех органов чувств. Но запах остался. Однако раньше я его не ощущал. Может быть, это работает только против зверей и людей более низшего ранга? Интересно. Значит, ветряная рысь тоже может ее учуять, если окажется с подветренной стороны. Черт, так вот как она ушла от первой засады в том ущелье. Столько теорий, пока нет ответов. Мы занимались тренировками способностей целый час, а к концу меня ждал сюрприз. Получено опыта 100. Похоже, когда зверь достигал какого-то определенного этапа развития, даже через тренировки, система вознаграждала меня. Это только на руку. В прошлый раз улучшились когти. Проверим теорию. Я открыл меню статуса Афины и уверенно добавил 5 своих очков в поток. Поток. 8 плюс 5 равно 13. Татуировки на руках вспыхнули ярким светом. Магическая энергия потекла по связи между нами. Кошка дрогнула. Ее шерсть встала дыбом, а из горла вырвалось низкое урчание. Ее тело начало светиться изнутри тем же золотистым свечением, что я видел во время эволюции. Полосы на шкуре стали ярче, переливаясь серебристыми искрами. Процесс длился несколько секунд, затем погас. Афина встряхнулась и посмотрела на меня с удивлением. Даже через связь я чувствовал ее недоумение. Что-то внутри изменилось. Навык «Невидимость» улучшен. Невидимость F+. Полная маскировка запахов. Максимальное время действия — 45 секунд. Значит, все-таки качается по очереди. Ладно, пока что примем эту теорию, хотя она и кажется мне сомнительной. Я выдохнул и посмотрел на Афину. Давай проверим, девочка. Она снова растворилась в воздухе. Я прислушался, принюхался. Ничего. Полная тишина и никакого мускусного аромата, который выдавал ее раньше. Я обошел то место, где она должна была стоять, пытаясь поймать хоть какой-то след. Безрезультатно. Ветер дул мне в лицо, но запаха кошки не было вообще, словно она перестала существовать физически. Отлично, теперь это действительно полная невидимость хотя бы до F-ранга. Афина материализовалась передо мной с довольным видом. Я присел рядом и почесал ее за ухом. Направление ветра все равно важно. Если мы будем планировать засаду, нужно учитывать, откуда дует. Не для того, чтобы скрыть твой запах, а чтобы ты сама могла учуять противника заранее. Но понимание направления ветра — слишком сложная для нее концепция. Такие навыки просто так в кошачий разум не вобьешь. Чёрт, ты иногда забываешь, что это не просто зверь. Вон с каким сознанием смотрит, аж жутко. «Отдохни пока», — сказал я. Сам факт, что невидимость, возможно, работает не идеально против более развитых в эволюции противников, важно запомнить. Это может объяснить, почему рысь так легко меня вычислила в прошлый раз. Сейчас же все изменилось. Но это было только начало. «Красавчик!» — позвал я горностая, который лениво наблюдал за нашими тренировками с ветки. «Слезай! Работать будем!» Зверек спрыгнул вниз, но без особого энтузиазма. Видно было, что он чувствует мое настроение. Настороженный, но готовый слушать. Я присел перед ним на корточке, глядя в его черные бусинки глаз. С молодыми зверями нужна твердая рука. Красавчик был умен, но он все еще оставался диким по природе. Инстинкты могли взять верх в любой момент. Он уже показал это. «Слушай меня внимательно», — сказал жестко. «Покажи свой нос в деле. Найди что-нибудь полезное. Понял?» Татуировки привычно обдало таким жаром, что красавчик аж тявкнул и принюхался. Поведение сразу изменилось. Движения стали сосредоточенными, деловитыми. Его чувства работали на полную мощность, анализируя сотни запахов вокруг. Он начал методично обследовать территорию, двигаясь зигзагом от дерева к дереву. Я наблюдал за ним, мысленно отмечая его технику поиска. Горностай не спешил, тщательно принюхивался к каждому подозрительному месту. Через полчаса он остановился у основания обычной сосны, понюхал воздух и отрицательно тряхнул головой. Потом переместился к зарослям папоротника, снова ничего. Еще час поисков. Бедняга явно начинал уставать, его движения стали менее энергичными, но вдруг он замер, втянул носом воздух и резко повернул голову в сторону знакомого серебристого дерева. «Стой!» Резко окликнул я его, когда горностай уже собрался сорваться с места. Зверек недоуменно обернулся. «Сначала осмотрись», — строго сказал я, подходя к нему. «Что ты чуешь?» Красавчик снова принюхался, но теперь более внимательно. Его ноздри раздувались, улавливая запахи. Я понимал, горностаи от природы полагаются на обоняние и слух больше, чем на зрение. Они чуют мочевые метки хищников, запах крови, свежесть следов. Но магическая пища и постоянные тренировки обострили его чутье настолько, что он фокусировался только на цели, игнорируя все остальное. Магический навык заглушал звериные инстинкты. У основания серебристого ствола виднелись свежие царапины. Длинные, глубокие борозды от когтей. Но главное было в том, что горностай должен был учуять. Запах мочи крупного хищника, которым тот пометил территорию. Мускусный след, который говорил о том, что зверь проходил здесь недавно. Любопытно, что с такого расстояния я сам различал слабый, но отчетливый запах. Эволюция превратила меня в лучшую версию себя. Красавчик вдруг напрягся, его шерсть встала дыбом. Он уловил то, что должен был заметить с самого начала. Этот участок леса принадлежал кому-то крупному и опасному. Я мысленно послал ему одобрение через нашу связь, затем присел на корточки, изучая следы. Глубина отпечатков говорила о значительном весе. Края следов четкие, прошел недавно, не более часа назад. По походке видно, зверь двигался неспешно, уверенно. Своя территория. «Видишь?» — показал я красавчику на следы. Хозяин этого участка метил территорию когтями и мочой. Запах еще свежий. А ты хотел сразу туда броситься. Красавчик виновато поджал уши. «Осторожность, парень. В тайге она важнее скорости. Звери здесь не такие, как в безопасной зоне. Да сам уже видел, они умнее». Мы стали обходить дерево по широкой дуге, постоянно принюхиваясь и прислушиваясь. Удивительно, что я мог передавать свой опыт питомцам. Настоящий симбиоз человека и зверя. Да, они улавливали лишь суть, они понимали мои слова. Но кто знает, что ждет нас в будущем. У основания дерева красавчик остановился и, убедившись в безопасности, начал осторожно копать. Его лапки работали быстро, но теперь он постоянно поднимал голову, проверяя окрестности. «Что там?» Присел я рядом и помог ему разгрести землю. Вскоре мои пальцы наткнулись на что-то твердое и холодное. Я осторожно извлек из земли клубень, корень ледяного дыхания, светящийся голубоватым светом. Но красавчик продолжал копать, находя еще один корень. Всего два клубня. Скромная, но ценная добыча. «Молодец!» — похвалил я, складывая находки в рюкзак. И главное, осторожно. Это... Слова замерли у меня на губах, когда перед глазами вспыхнули знакомые уведомления. Получено опыта 5. Получено опыта 5. Уровень питомца повышен. 10. Горностай мерцающий. Уровень 10. Эволюционный ранг G. Внимание! Доступна эволюция питомца. Для проведения эволюции требуется сердце магического существа текущего ранга вашего питомца или выше, стабилизация процесса силой зверолова, согласие питомца, высокая степень доверия. Я уставился на уведомление, а потом перевел взгляд на красавчика. Горностай сидел передо мной, слегка наклонив голову, и в его черных глазках читалось ожидание. Но для этого нужно сердце. «Тогда не ждем, пошли охотиться. Но на этот раз ты все делаешь сам. Ищи зверя себе по силе. Понял меня? И чтоб слушался разом, а не как тогда с мясом». Красавчик оживился, его хвостик задергался от возбуждения. Он побежал впереди. Его нос работал как локатор, улавливая запахи. Я следовал за ним, внимательно наблюдая за его техникой поиска. Горностай остановился у ручья, принюхался и замотал головой. Не то. «Стоять!» «Жди». Я присел и наполнил фляги. Ручей самый обычный, один в один, как у моей избы. Красавчик замер, подождал, а потом перебежал к зарослям ежевики и снова понюхал. Его движения становились все более сосредоточенными. Внезапно он замер, вытянул шею и втянул воздух. Глаза заблестели охотничьим азартом. «Что учуял?» — тихо спросил я. Красавчик указал мордой в сторону небольшой поляны за деревьями. Я прислушался и уловил слабый шорох. Что-то крупное передвигалось в зарослях. Мы осторожно подкрались ближе, и я увидел стадо серебристых коз. Штук 6, не больше. Они мирно щипали траву, их шерсть переливалась в солнечных лучах металлическим блеском. Афина рядом со мной напряглась, принюхалась и тихо заурчала. Низко, почти неслышно. В ее позе читался охотничий инстинкт. Она повернула голову ко мне и вопросительно мяукнула. «Разрешение?» «Умница, понимает иерархию в нашей стае». «Да», — кивнул я, оглядев окрестности. «Можешь». Кошка оценивающе посмотрела на стадо. Ее взгляд остановился на крупном самце с витыми рогами. Он стоял чуть в стороне от остальных, что делало его идеальной целью. Серебряный козел. Уровень 9. Эволюционный индекс G. Кошка растворилась в воздухе. Я знал, сейчас она обходит цель, выбирая позицию для атаки. Козы продолжали пастись, не подозревая об опасности. Но один из них, молодой, поднял голову и настороженно принюхался. Слишком поздно. Афина материализовалась прямо за спиной крупного самца. Ее челюсти сомкнулись на его шее с хрустом позвонков. Он даже не успел издать звук. Остальные в панике разбежались, их копыта застучали по земле, поднимая пыль. Афина тут же склонилась над тушей, ее клыки блеснули, готовые впиться в теплое мясо. «И ты стоять!» Резко одернул я, и кошка замерла. «Назад. Сначала я осматриваю добычу». Афина обернулась. В ее желтых глазах читалось недоумение и легкое раздражение. Она негромко зарычала, не угрожающе, скорее выражая недовольство. «Назад!» — повторил я строже, указывая на место в паре метров от туши. «Сиди и жди». Кошка фыркнула, но подчинилась, нехотя отступив и садясь на задние лапы. Хвост недовольно подрагивал, а взгляд не отрывался от добычи. Я активировал навык обнаружения, мир стал черно-белым, и тут же увидел. Один единственный рог козла мягко светился зеленоватым светом. Рог серебряного козла. Реагент. Достал нож и аккуратно отделил его от черепа. Да уж, пожалуй, мне всерьез следует заняться изучением алхимии. Наверняка и мастера, и звероловы пьют различные эликсиры, чтобы получать усиление или даже магию. Ведь у меня уже был реагент с эффектом холода. Убрав рог в рюкзак, я кивнул Афине. Теперь можешь есть, и чтоб так впредь и было. Сначала я осматриваю добычу, а вы оба ждете разрешения. Кошка лишь мотнула головой и лениво качнула хвостом, но не заставила себя ждать. Тут же впилась клыками в плоть, с жадностью разрывая мясо. Пока Афина разделывала тушу, получая свою порцию пищи, красавчик продолжал поиски. Он кружил по поляне, принюхиваясь к каждому кусту. Наконец горностай остановился, принюхался к земле и осторожно двинулся вперед, явно выслеживая что-то конкретное. «Что там?» — шепнул я, подходя ближе. Красавчик указал мордой на едва заметную тропинку в траве, узкую, но отчетливую дорожку, протоптанную мелкими лапками. Я присел и внимательно изучил следы. Крохотные отпечатки с четырьмя пальчиками, но странной формы, будто с маленькими коготками. След был свежий, влажная земля еще не подсохла. «Веди дальше, но тихо», — приказал я. Красавчик потрусил по следу, и я заметил, как его движения стали более сосредоточенными. Горностай чувствовал близость добычи. Его уши постоянно поворачивались, улавливая малейшие звуки. Вскоре мы дошли до небольшой норы у основания старого пня. Из отверстия доносился слабый шорох и тихий писк. Я осторожно обошел с другой стороны, проверяя, нет ли запасного выхода. Опытные зверьки всегда делают несколько ходов, но здесь был только один. Это говорило о молодом или неопытном животном. «Бери», — кивнул я красавчику. Горностай засунул морду в нору и начал принюхиваться, издавая тихие звуки. Через несколько секунд оттуда донесся испуганный писк, и на поверхность выскочил небольшой зверек. Это определенно была непривычная мышь, размером с хомяка, но с серебристой шерстью, которая слабо переливалась в лучах солнца. На спинке виднелись темные полоски, а хвост был необычно пушистым для грызуна. Полосатая полевка. Ранг G. Уровень 8. Красавчик не раздумывал. Он метнулся вперед с невероятной для его размеров скоростью. Полевка попыталась вернуться в нору, но горностай перехватил ее на полпути. Одного укуса в основании черепа хватило. Типичная техника охоты горностаев. Быстро и без мучений. Получено опыта 5. Зверек замер с добычей в зубах, глядя на меня с явной гордостью. Я одобрительно кивнул. «Ешь, заработал, хоть это и не то, что мы искали». Красавчик с аппетитом принялся за трапезу. Пока он ел, я смотрел окрестности, нет ли поблизости чего-то более подходящего для наших целей. После того, как зверек расправился с добычей, мы продолжили поиски. Красавчик, явно воодушевленный успехом, рыскал по лесу с удвоенной энергией. Его хвост задорно подрагивал, а нос работал не переставая. Мы углубились в чащу, где деревья стояли плотнее, а солнечный свет пробивался лишь отдельными лучами. Горностай внезапно замер у большого валуна, покрытого мхом. Его тело напряглось, уши встали торчком. Он принюхался к камню и тихо тявкнул. Нашел. Я подошел ближе и увидел в расщелине между валунами темное отверстие. Из него тянуло затхлым воздухом и чем-то кислым. На земле перед входом виднелись странные следы. Круглые отпечатки с глубокими бороздами от когтей. «Что там?» — прошептал я. Красавчик осторожно сунул морду в расщелину и тут же отдернул ее, фыркнув. Из глубины норы донесся низкий вибрирующий звук, какое-то урчание. Внезапно из расщелины показалась морда, плоская, с маленькими черными глазками и мощными челюстями. Существо было размером с барсука, но его шкура переливалась металлическим блеском, словно покрытая слоем стали. Эта броня покрывала спину и бока зверя, оставляя уязвимыми только морду и нижнюю часть шеи. Железный землерой. Ранг G. Уровень 10. Идеально. Тот же ранг и уровень, что у красавчика. Землерой полностью выбрался из норы и встал на задние лапы, оценивая ситуацию. Его маленькие глазки метнулись от меня к красавчику. Зверь явно решал, драться или отступать в свою нору. Горностай принял охотничью стойку. Передние лапы расставлены, тело прижато к земле, готов к прыжку. Черные глаза сосредоточенно следили за противником. Я почувствовал легкое беспокойство от Афины через нашу связь. Она готова была помочь в любой момент, но я мысленно успокоил ее. Все под контролем, девочка. Красавчик впервые встретил достойного соперника. Дадим ему реализовать себя. Землерой сделал выбор. Он резко наклонил голову и ринулся вперед. Стальная шкура звенела при каждом движении. Красавчик среагировал мгновенно. Прыгнул в сторону. Мудро. У землероя была броня и сила, у горностая — скорость и маневренность. На миг силуэт моего зверя размылся, и на поляне появились два горностая. Один слева от землероя, другой справа. Иллюзия. Зверь замер в растерянности. Его глазки быстро метались между двумя целями. Он попытался атаковать левую цель, но промахнулся, врезавшись когтями в землю. В этот момент настоящий красавчик, который был справа, использовал замешательство противника. Он обежал землероя по дуге и атаковал со спины. Иллюзия исчезла, как дым. Землерой попытался использовать свою силу, резко ударил лапами о землю, пытаясь оглушить противника, но красавчик был слишком быстр, чтобы попасть под удар, и отскочил. Он уходил от каждой атаки, заставляя тяжелого противника тратить силы впустую. Стальная броня защищала землероя, но делала его медленным. Зверь дважды промахнулся, пытаясь поймать юркого противника, и уже начал тяжело дышать. «Глаза или горло? Сейчас!» Красавчик подождал, пока тяжелая туша пронесется мимо, потеряв скорость, и молниеносно прыгнул противнику на спину. Землерой завертелся, пытаясь сбросить наездника, но красавчик крепко вцепился когтями. Его улучшенная ловкость позволяла ему удерживать равновесие даже на извивающемся противнике. Горностай осторожно подобрался к голове зверя, уворачиваясь от попыток дотянуться до него задними лапами. Это требовало точного расчета. Один неверный шаг, и когти землероя полоснули бы по нему. Наконец, мой разведчик оказался у головы. Выждал момент и нанес точный укус в левый глаз, туда, где не было стальной защиты. Землерой взревел от боли и рванулся к ближайшему дереву, пытаясь ударить головой о ствол. Красавчик спрыгнул в последний момент, приземлился на мягкие лапы и тут же отскочил на безопасное расстояние. Зверь метался по поляне, полуослепленный. Его движения стали хаотичными. Красавчик ждал, терпеливо, как настоящий охотник, зная, что раненый противник скоро ослабеет. Когда землерой в очередной раз промахнулся, ударившись о валун, горностай атаковал последний раз. Он метнулся к горлу противника, туда, где было уязвимое место. Его острые зубы пробили шкуру. Землерой сделал еще несколько слабых попыток сбросить горностая и рухнул. Красавчик разжал челюсти только после того, как убедился, что сердце противника больше не бьется. Получено опыта 15. Горностай сидел рядом с поверженным врагом. Его маленькая грудка вздымалась от тяжелого дыхания, но ни единой царапины, невредимый. «Молодец, парень», — похвалил я, подходя ближе. Бился умно, и иллюзию применил точно, в нужный момент. «Похоже, нужно было тебя Глазастик назвать. Ты, смотрю, прям полюбил это дело — глаза драть». Красавчик довольно тявкнул и принялся деловито вылизывать шерсть, даже не поглядывая на добычу. Урок с куропаткой крепко засел в памяти. Теперь предстояло самое важное — добыть сердце землероя для эволюции. Но сначала стоило проверить, не припрятала ли тварь в себе что-то ценное. Достав нож, я аккуратно вскрыл грудную клетку и активировал обнаружение. Сердце зверя оказалось размером с куриное яйцо, твердое, как камень, и слегка теплое. Оно мерцало красноватым отблеском, словно тлеющий уголек. Подходящий реагент для эволюции. Больше ничего стоящего. Красавчик подскочил ближе и втянул носом воздух. Его черные глазки заблестели. Звериный инстинкт безошибочно распознал то, что ему требовалось. «Готов к превращению?» — спросил я. «Тогда домой». В пещере я методично подготовился к ритуалу. На плоском камне разложил сердце землероя, Поставил рядом флягу с чистой водой из горного ручья и россыпь целебных трав на случай, если что-то пойдет не так. Красавчик сидел передо мной, его черные глазки внимательно следили за каждым движением. Он чувствовал важность момента. «Слушай меня внимательно», — сказал, глядя горностаю в глаза. «Сейчас произойдет твоя эволюция. Это будет болезненно, но недолго. Главное, доверься мне полностью. Понял?» Красавчик решительно кивнул и тявкнул. Я положил сердце землеройки перед ним. «Начинай». Горностай без колебаний схватил его зубами и начал жевать. Кровь окрасила его белую мордочку в красный цвет. Я положил ладони на спину зверя и почувствовал, как через них потекли потоки энергии. Татуировки на моих руках вспыхнули алым светом, таким ярким, что пещера осветилась, как от костра. Тело горностая начало светиться изнутри. Сначала слабо, потом все ярче. Его мех переливался золотистыми искрами, а от кожи исходило тепло. Красавчик тихо заскулил. Не от боли, а от того, что его тело менялось на клеточном уровне. Я чувствовал каждое изменение, как укрепляются его мышцы, как обостряются органы чувств. Свечение вокруг красавчика усилилось в разы. Его тело задрожало, как от электрического разряда. Энергия изменилась. Стала плотнее, мощнее. Через татуировки я направлял потоки силы, стабилизируя процесс. Это было похоже на управление бурным потоком. Одно неверное движение, и все могло обрушиться. Но я держал контроль. На этот раз держал. Чувствовал, как в теле горностая формируются новые нейронные связи, как перестраивается его обонятельная система. Что-то новое. Процесс длился не больше минуты. Наконец, свечение начало угасать. Красавчик лежал на камне, тяжело дыша. Внешне он почти не изменился. Тот же белый мех, те же размеры. Но в его глазах теперь горел новый огонек. Интеллект стал острее, взгляд осмысленнее. Горностай поднял голову, принюхался, и его глаза расширились от удивления. Он явно чувствовал мир совершенно по-новому. Перед глазами всплыла долгожданная информация. Внимание! Эволюция питомца Горностай Мерцающий завершена успешно. Достигнут эволюционный ранг F. Уровень питомца повышен. 11. Эволюционный ранг F. Основная характеристика питомца — поток — теперь пассивно растет на одну единицу при взятии уровня. Обнаружены дополнительные условия для развития. Правильное питание, интенсивные тренировки, высокая степень доверия к зверолову. Получен новый активный навык — маскировка запаха — F. Получен новый пассивный навык — усиленное чутье — F. Я быстрее открыл интерфейс красавчика, а заодно и мой собственный. Статус. Уровень 14. Опыт 570 из 987. Свободных очков 7. Навык обнаружения. Поиск полезных ресурсов в радиусе 15 метров. Особенность. Экспериментальная эволюция. Питомец. Горностай мерцающий. Уровень 11. Опыт 0 из 610. Эволюционный индекс F. Характеристики питомца. Сила — 2, ловкость — 13, поток — 13. Свободных характеристик питомца для распределения — 4. Навыки. Создание иллюзии — F. Физическая, стабильная, но все еще слабая проекция себя, чтобы обмануть хищников или охотников. Требует затрат энергии, после чего зверь становится слегка медлителен. Чует магические следы на расстоянии до 3 метров. Поиск и сбор, F. Чует редкие травы и реагенты ранга F и ниже в радиусе 10 метров. Точность зависит от уровня приручителя. Маскировка запаха, F. Способность контролировать выделение феромонов и изменять естественный запах тела. Кожные железы адаптируются, выделяя нейтральные или отвлекающие ароматы, которые сбивают с толку обоняние хищников и добычи. Это позволяет имитировать запахи окружающей среды — травы, земли, коры деревьев. Усиленное чутье, F. Обонятельные рецепторы стали более чувствительными, способными различать сложные магические ароматы и улавливать следы существ даже через 30 минут после их прохождения. Красавчик вскочил на лапы и тут же продемонстрировал новые способности. Сосредоточился, и я перестал чувствовать его запах вообще. Полная маскировка. А потом он почему-то повернул голову в сторону входа в пещеру и негромко зарычал. Я прислушался, но ничего не услышал. Лишь через секунду до меня донесся далекий крик какой-то птицы. Его обоняние и слух стали в разы острее. «Отлично!» — похвалил я, почесывая горностая за ухом. «Приятель, да ты понимаешь, кем ты стал? Черт, да ты же идеальный разведчик! Тяжело представить, сколько готовы заплатить за такого горностая. Вот тебе и 4 навыка». Красавчик довольно замурчал и потерся о мою руку. В его движениях теперь чувствовалась уверенность. «Ну что, а ты можешь стать духовным зверем?» В азарте спросил я и чуть надавил на наши нити связи. Но что бы ни делал, горностай лишь недоуменно смотрел на все мои потуги. «Ладно, похоже, наш с тобой уровень доверия под вопросом, приятель». Я хмыкнул. «Наработаем». Поднялся и посмотрел на своих питомцев. На моем лице медленно расползлась азартная улыбка. «Завтра мы за тобой вернемся, красавица». Пробормотал я, глядя в сторону, где скрывался тот проклятый уступ.